Глава 11. Игра и преступление. Уже после обеда был объявлен старт игры. Дамам раздали списки и объявили срок – до завтрашнего вечера. Завтра вечером состоится бал, открывающий череду праздничных мероприятий, и на нем огласят имя победительницы, соответственно, и приз вручат. Сжатые сроки были обусловлены тем, что все опасались за целостность замка. Вошедшие в азарт дамы во время поисков вполне могли разобрать его по кирпичикам, да и разрешение грабить соперниц при длительных сроках могло перерасти в масштабные битвы. Абрахам был доволен, что удалось замять пропажу десертов во время обеда. Дамы были заняты поиском предметов по спискам, а мужчины не сочли это особо важным событием. Вместе со сладостями пропал один из поварят, и все закономерно решили, что он и виновен. Хотя кража 15 килограммов разных десертов была до нельзя нелепым поступком. Беспокоил советника еще один момент. На работнике кухни была клятва служения, и за пределы замка он не выходил. Тем не менее, домовые утверждали, что его нет ни в одном помещении замка. Мария Спиридоновна и феи решили сами посмотреть, что случилось на кухне. Советник на вопрос ответил уклончиво и разговор не поддержал. Если бабушка Маша не особенно переживала об отсутствии сладкого на обеде, то крылатые малявки были в ужасе. «Как не будет сладкого? Совсем-совсем, а наша магия?» Феям сладкое было необходимо, оно помогало вырабатывать магию, а магия им была нужна, чтобы уберечь свое главное сокровище — семью. «Ну, пойдем попросим на кухне сахару, это тоже сладкое». Вот под таким предлогом они решили навестить царство горшков и кастрюль и заодно узнать все из первых уст. Однако до кухни они дойти не успели. По ведущему к ней коридору летел призрак бывшего коменданта. Привидение громко выражало свои эмоции на русском простонародном, где из приличных слов были только междометия. И его можно было понять, в какую бы стену он ни пытался нырнуть, у него не получалось. То же происходило с потолком и полом, а за ним, как карающая немезида, с мечом шел алхимик и при каждом финте призрака поводил за ним жуком, зажатым в руке. Усы у жука шевелились, куб в другой руке начинал светиться, и привидение с громким «чпок» отлетало от ставшей непроницаемой преграды. Призрак матерился и летел вперед, пытаясь скрыться. На Марию с компанией эти два игрока в догонялке не обратили внимания, как и на вжавшегося в стену зареванного поваренка. А вот Мария Спиридоновна его очень даже заметила. «Что случилось? Тебя повар обидел, поэтому ты не на кухне?» На паренька посыпался град вопросов. В итоге удалось выяснить следующее. После того, как к обеду все приготовили, кухонные работники ушли отдыхать до подготовки к ужину. На кухне остался только главный повар и его поварята. Повар магически переносил готовую еду на специальный стол, откуда ее уже переправляли в зал рядом с обеденным, чтобы затем подать к трапезе. Их собеседника перед подачей десертов отправили к холодильным ларям, замороженным. А когда он пришел, стол для готовок к отправке блюд был пуст. При этом стоявший рядом со столом главный повар смотрел на него неверящими выпученными глазами и твердил. «Где все? Я ведь только на минутку. Где же все?» «Так вот», — вдохновленный наличием слушателей, рассказывал поваренок. «Потом он увидел меня с мороженым и начал орать, куда я дел зютыка. Это второй поваренок, он ушан. Из-за того, что ему вечно что-то слышится, он очень рассеянный и отвлекается на пойти посмотреть. Если бы не это, то уже стал бы помощником повара, он очень талантливый. А повар тогда алхимика в кухню не пускал. Тот хотел все проверить, но вон то, что летело, синее орущее искал. Вот они пару минут ругались у двери. Повар сказал через час, когда все закончится, заходить. Обернулся, а еды нет, и зютыка нет. Чистый стол. И я пришел. И синее это залетело. Повар орать, алхимик ту штуку ловить. А мороженое? Феек интересовало то сладкое, что не исчезло. А его я обратно в ларь отнес. Там всего 2 килограмма было. А когда повар вернулся, оказалось, что зюток пропал совсем. Он мне как брат был. И парнишка снова зашмыгал носом, глотая слезы. Вдруг он не найдется теперь? Вдруг оно его съело? Кто? Ну, то, что все утащило. Придя на кухню, они попробовали проспрашивать еще и повара, но тот, считая неудавшийся обед своим личным провалом, разговаривать не захотел. Велел поваренку выдать им мороженое, нельзя же детям без сладкого, и закрылся в своем кабинете. Эм задумчиво ковырял ложечкой кусок мороженого почти с него размером и вдруг предложил. «А давайте мы это поймаем». «Как?» — пожала плечами Ниля, выколупывая из замерзшего десерта кусок шоколадной крошки. «Пусть советник сам ловит. Это может быть опасно». Взрослый разум Марии Спиридоновны пробовал вразумить авантюристов. «Ведь пропала не только еда, но и поваренок». Но Эм не унимался. Став феей, Грох в сладостях души не чаял. И одна мысль о том, что из-за воришки он лишился возможности попробовать столько разных кондитерских шедевров, вызывала у него желание найти этого паразита. «Ну давайте не схватим, а просто устроим засаду и посмотрим, кто вор. Приманку положим». Он облизнулся. «Сладкую. Мы маленькие, спрячемся в какой-нибудь шкафчик и будем подсматривать». «А давайте!» Ниле тоже стало интересно. «Как это смогло так много унести?» «Да не мажоська, наверное, у него. Туда запросто влезет». Бабушку Машу этот вопрос не интересовал. Интересовал другой. Как и кто это сделал незаметно за пару минут и зачем прихватил поваренка? В вину несчастного Зютака Марья не верила. Все же шебутные феи бабули уломали. Видимо, в детском теле дух авантюризма был сильнее здравого смысла. Поваренок согласился помочь с приманкой и освободить маленький шкафчик напротив того самого стола. Шкафчик был крошечный, практически тумбочка, и Маша только-только туда помещалась, но все решили, что это самое удачное место. Никто не догадается, что там может кто-то сидеть, и в щелку неплотно прикрыты дверцы, будет все видно. Вечером мелкая банда пробралась на кухню, Тимон с ними опять не пошел. После случая с Люсьером он решил, что лучше не оставлять Азалию одну в таком опасном месте, и все время старался находиться поблизости от предмета своего воздыхания. Да и сокровищ в кухне не было, а в опасного монстра-сладкоежку он не верил. Поваренок не подвел. В шкафчике, куда они должны были спрятаться, он оставил тарелку с пирожными для приманки, но вот не подумав, положил пирожные разных видов. И поэтому судьба приманки была решена безоговорочно. На столе, на заботливо подстеленной салфеточке, сиротливо лежало одинокое пирожное. Все остальные были безжалостно съедены на предмет проверки качества. Ведь все знают, что залог хорошей охоты – качественная приманка. А чтобы понять, насколько она качественная, ее надо проверить. Снимая пробу, наши любители сладкого так погрузились в процесс проверки. Еще бы! Нежнейшие взбитые сливки, разнообразие вкуса кремов, шоколадный, малиновый, из Иорки, сливочно-ванильный, карамельный. Марья не все могла идентифицировать, но было божественно вкусно. А шоколадная глазурь и крошка, а карамель всех консистенций, а что-то похожее на халву, но не волокнистое. Разные орехи, свежие ягоды и фрукты в сиропе, бисквиты, песочные, заварные. Сладкоежки так увлеклись дегустацией, что чуть не забыли, с какой целью пришли. Только решая, кому достанется последнее лакомство, вспомнили, зачем они на кухне. В итоге сошлись на том, что и одно пирожное вполне себе приманка. «Оно же сладкое!» Эм поглядывал на стол через крошечную оставленную щелку. Компания утрамбовалась в шкафчик. Маше было не слишком удобно сидеть, прижав колени к груди руками, но по-другому там было не поместиться. Заботливый поваренок оставил небольшую подушечку, видимо, очень на них надеялся. На подушечке было сидеть не так жестко. Феи с комфортом расположились на ее плечах, придерживаясь за волосы. Ночь, тишина, говорить нельзя, чтобы не выдать себя. Полумрак помещения, где горит один маленький дежурный светильник, какие имелись по всему замку и автоматически включались на ночь во всех нежилых помещениях, кроме хранилищ. Осоловевшие от съеденного наши храбрые детективы начали клевать носом. Между тем в замке не спали высокородные леди. Главный приз им продемонстрировали во всей красе, и каждая мечтала, что он достанется именно ей. А когда объявили, что выигравшая дама получит на все праздники звание королевы морозных дней, то ажиотаж усилился в разы. Помешанная на титулах различных мероприятий леди Кло, вцепившись в локоть мужа и жадно разглядывая парюру, твердила ему громким шепотом. «Это буду я, дорогой, только я». Гровер же, зная стоимость приза, понимал, что лучше бы она действительно победила. Если финансы позволяли ему все-таки компенсировать жене проигрыш, купив не менее роскошные украшения, то титул, его утрата — это как минимум испорченные праздники и 2 месяца игры в прятки. За глаза среди знакомых леди уже давно получила титул «Королева мозгоклюек», но слава создателю, она об этом не знала. Леди Кло, как и все недалекие женщины, считала себя самой умной. В списке предметов было много вещей с незнакомыми ей названиями, и она сразу поняла, что это вещи для прислуги. Ведь она просто не могла не знать все касающееся высшего общества. И, как ни странно, она была почти права. Надо было опередить конкуренток. К делу наша леди подошла творчески. Решила, что лучшее время для поиска — это ночь. Логично, она же думала, что все, кроме нее, спят. И еще надо замаскироваться. Вдруг кто-то хитрый все-таки не спит и выследит ее. Шансов конкуренткам она давать была не намерена. Ярко-бордовый наряд заменило кисейное светло-бежевое платье, когда-то подаренное мужем. Леди его не любила, оно было такое блеклое. Она любила яркие наряды и считала, что у лорда ужасный вкус. И все знакомые с ней соглашались, правда, глядя на саму леди и сочувствуя Гроверу. А это платье очень подходило к стенам замка, отделанного в коридорах светлыми панелями песочного цвета. Свое новомодное украшение из волос она расплела и сначала хотела накинуть на голову шаль, но ужаснулась своим же мыслям. Она же леди, образец красоты и вкуса. В итоге, перемерив с десяток максимально скромных шляпок, она выбрала светлую с широкими полями и вуалеткой. Шляпа была украшена, казалось бы, целой цветочной клумбой, но по задумке леди в ней было хорошо прятаться за вазами, стоящими в нишах вдоль коридоров. Удовлетворенно оглядев себя в зеркало, леди Кло вышла на охоту. Дама была неприятно удивлена, что замок не спал. Прислуга завершала вечернюю уборку, по коридорам периодически проходил патруль стражи, и она даже видела пару раз мельком своих конкуренток. Одна, видимо, не сильно умная, скрылась за дверью библиотеки, а вторая куда-то поднималась по лестнице. Что можно найти в таких нелепых местах? Кучу ненужных книг и явно спятившего алхимика в лаборатории, думала леди Кло. Прислуга явно хранит все свои вещи внизу. Никто не разрешит держать такой хлам выше первого этажа. Каминные щипцы. Какая чушь. Зачем щипать камин? Что такое камин, леди, конечно, знала, но щипцы для камина? Точно какая-нибудь штука из арсенала источника и лежит где-то в кладовках. Надо только найти кладовки. Пара дверей, попавшихся ей на пути, была заперта, но следующая, довольно солидная с виду, выглядела перспективно и даже была не закрыта до конца. По стечению обстоятельств это оказалась дверь кухни. Леди помещение не понравилось. Здесь имелась куча вещей непонятного назначения, и как найти нужные среди этого бедлама. А вот пирожное на столе ее зоркий взгляд увидел сразу. Приятно увидеть что-то знакомое и такое привлекательное на вид. Как и все маги, она любила сладкое. Ну и пусть слабая магичка, зато вкусности можно есть, не заботясь о фигуре. В кухне никого не было, и значит, ничейный десерт был, по ее мнению, законной добычей нашедшего. Что такое крошечная пироженка для целой демонессы? На один укус, а вот пахло вкусно, и запах явно остался не от пирожного. Аромат становился сильнее, как будто рядом достали из печки свежую сдобную выпечку. Совершенно точно запах шел из-за двери рядом. Леди уже не сомневалась, что все слухи о пропажах — вранье, просто от гостей прячут вкусности и жадности. В кабинете повара она сразу вычислила источник. Жадины прятали все в шкафу. Рванув резные дверцы на себя, она в полумраке увидела что-то белое и огромные светящиеся глаза, а перед ее носом мелькнуло нечто похожее на гигантскую ложку. У дамы сдали нервы. Раздался громкий визг. И она, подобрав юбки, пулей вылетела из кабинета. Ее испуганный взгляд уловил какое-то движение. Очередной шкаф распахивал дверцы, слегка светился, и оттуда что-то лезло. Оно пищало и бубнило на разные голоса. Истошный вопль, мчавшийся по коридорам, леди Кло, казалось, могли перебудить весь замок. А это всего лишь в засаде очухались наши уснувшие детективы. Попытавшись выбраться из шкафчика, Мария Спиридоновна поняла, что застряла в нем, как Алиса в кроличьей норе. Но вот пузырька с надписью «Выпей меня» у нее в запасе не было. Коленки уже почти уперлись в верхнюю крышку, а фейки, как всегда перепачкавшись во время еды, прилипли и запутались в ее волосах. Пытаясь выпихнуть по очереди ноги и помочь руками, Марья ругала себе под нос. Фейка, пашась в волосах, пищали и, казалось, запутывались еще больше. Пыльца летела с крыльев и светилась. Марье казалось, что сейчас она вымахает и станет, как дядя Степа из книжки Маршака. Паника подгоняла, и они, наконец-то, вывалились из шкафа ловушки. Все в светящейся пыльце, а Марья еще и с обудранными локтями и коленками. Хорошо, хоть фейкам удалось отлепиться от ее головы, хоть из пары приставших к ним волосков. Звуки криков еще были слышны, и компания рванула за сбежавшим от засады существом. Но, выскочив из кухни и пробежав несколько коридоров, поняли, что понятия не имеют, куда бежать. «Ну вот, не поймали», — расстроился М. «А кого? Кто там убегал-то?» Ниля надеялась, что тот хоть что-нибудь рассмотрел. «Да никого не поймали. Там что-то светлое мелькнуло, больше ничего не успел разглядеть». «Хорошо, хоть вылезли». Мария, разглядывая удлинившиеся руки и ноги, болезненно морщилась, содранные коленки соднила. Поняв, что сегодня они уже ничего не смогут узнать, решили пойти досыпать к себе в комнаты. Перед сном Мария, конечно, посмотрела в зеркало. Зеркало отразило подростка, угловатую и нескладную фигуру лет 12. «Как хорошо, что я всегда была маленького роста», — думала Мария, засыпая. «Если бы я росла, как современные дети, из того шкафа меня пришлось бы вытаскивать бригаде спасателей». Леди Кло во время своего забега до комнаты умудрилась наткнуться на патруль стражи. Вцепившись в оказавшегося первым стражника, она истерично потребовала спасти ее от монстра из кухни, который точно хотел ее сожрать и даже примеривался огромной ложкой. Стражники покивали и посоветовали леди идти в свою комнату под защиту мужа, а уж они во всем разберутся. Идя по замку в сторону кухни, патруль, посмеиваясь, строил предположение о том, зачем леди туда ходила и что там делала. На кухне, на самой верхней полочке, почти под потолком, сидели две белые, словно обсыпанные мукой фигурки. «Хорошо побегала, шустрая», — одобрительно проворчал один, откусывая кусок от зефира почти с него размером. «А эти долго вылазили, шебутные», — покивал второй, откусывая от зефирки с другой стороны. «Сейчас, наверное, набегут, суетно будет, шумно». «Ой, шумно! А мы встретим», — довольный идеей первый показал пальцем куда-то вниз. «Ой, встретим! Хорошо будет, тихо!»